Эпизод второй. «Да ну, нет!» — это первое, что я сказал. «Нет, нет, нет!» — повторило сознание. Я отдернул руку и быстро потер ее о сухую мешковину, в которую кутался. «Может, я в краску случайно рукой залез?» «Кира, не время шутить!» — Фантей покачал головой. «Да мне не до шуток!» Я еще сильнее начал тереть руку со злостью и напряжением. «Это просто невозможно!» «Адами Фантея, невозможно!» Я посмотрел на Фантея, будто умоляя его со мной согласиться. Тем временем меня окружили маги. «Надо срочно доложить императору», — высказался генерал Грегсон. «Надо срочно предупредить Стронга», — предложил Буф, побледнев до мучного цвета. «Надо срочно успокоиться, разобраться и подумать о последствиях», — добавил первый помощник Йорго. Лишь один Фантей молчал и хмурился. Ну, а я все тер руку о мешковину сильнее и сильнее, пока та не стала чистой. Затем снова раскрыл ладонь и еще раз ее осмотрел. Остальные, как по команде, уставились туда же. Да, это была метка ратника. Такая же, как у Сьюн, голубая спираль Райфу на середине ладони. Только мерцала она еле-еле, будто застряла внутри руки и не могла пробиться сквозь кожу. При этом половина красной метки все так же находилась на моем указательном пальце, только она стала менее яркой, будто поблекла. Но и это было еще не все. Вторая половина метки была синей. Такое случалось лишь тогда, когда Сьюн наделяла меня своим райфу. Но ведь Сьюн сейчас ничего не делала, а синяя райфу все равно имелась. «И как это понимать?» — прошептал я, сжимая ладонь в кулак. Сердце отчаянно заколотилось. Фантей положил руку мне на плечо и заглянул прямо в глаза. «Ты был мертв, Киро. Ты действительно умер, когда упал с моста». «Ты совершенно точно мертв», — снова прозвучал голос Люча в голове. «Я никогда не ошибаюсь». «Но сейчас же я жив», — ответил я. «Вы же со мной разговариваете. Ничего не изменилось». «Изменилось. Ты изменился. Разве ты не замечаешь, что стал чуть выше ростом и шире в плечах? Что ты стал сильнее и выносливее? Что физическая боль меньше тебя беспокоит?» Я сглотнул, смочив пересохшее горло. Насчет роста и плеч я ничего не ощущал. А вот насчет боли, силы и выносливости — да. Если бы не это, возможно, я бы вообще не выплыл из реки. По моим глазам Фантей догадался, о чем я думаю, и продолжил. «Помнишь, как твой доспех четвертой высоты менял тебя внешне? Так вот, теперь часть этих изменений осталась с тобой, потому что ты...» Он вдруг смолк и переглянулся с Буфом, после чего добавил. «Потому что ты становишься ратником, и это лишь начало твоего перерождения». От его слов меня охватило морозом. Я в отчаянии посмотрел на Буфа. «Буф, что ты видишь? Кто я?» Тот нахмурился. «Вижу мага, который умер, но почему-то выжил и получил метку ратника. Но она будто не раскрылась до конца. Может, надо умереть еще раз, и тогда она раскроется, а метка мага исчезнет насовсем? Тогда ты окончательно станешь ратником, независимым от каскадов. Ну, вот что я вижу». Он сказал это совершенно серьезно. «Спасибо, дружище», — выдавил я. «Утешил». Йорго окинул серьезным взглядом остальных. «О том, что случилось, нужно поговорить с тем, кто хорошо знает магию призыва. С тем, кто ее создал. С Альмагором Стронгом. Теперь для всех Киру-Нобу враг Нимонда и темных отбросов погиб. Это нам на руку. Пусть все думают, что у нас больше нет супероружия». «Супероружием вы меня называете?» Я посмотрел на Йорго и прищурился. «Ратник — это оружие, Киро», — не моргнув глазом, ответил Йорго. «А такой ратник, как ты, — это супероружие». Вдруг Фантей поднял руку и обратился ко всем. «Вы не против, Адами, если я переговорю с Киро наедине? Он сейчас растерян, и мне нужно успокоить его. Через несколько часов нам предстоит прорываться через охрану, чтобы покинуть город. И я хочу, чтобы Киро пришел в себя. От этого зависят наши жизни». Никто спорить не стал. Я особенно, потому что уже понимал, что только Филат Фонтей сможет объяснить мне все, что со мной произошло. Никто из присутствующих магов не знал, что я на самом деле не Кира Нобу. Даже Буф об этом не догадывался. Только Фонтей знал. Он отвел меня в угол и шепнул заклинание в прогнивший потолок флигеля. Нас сразу же окружил плотный туман. «Теперь никто не услышит наш разговор», — негромко сказал Фонтей. «Итак, давай я напомню тебе, чем ты был уникален до того, как упал с моста». Я затаил дыхание, впитывая каждое слово мага Джадуга. «Твоя уникальность заключалась в том, что твой дух Бейта Беннета попал в чужое тело. Это оказалось тело мага с половиной метки. Такая неполноценность дала возможность твоему духу проявлять себя в виде ратника, но только при поддержке белой совы. Ты ведь это понимаешь?» Я кивнул. «С таким положением вещей я уже давно свыкся». «Ты был зависим от белой совы», — продолжил Фонтей. «Потому что твой дух был слаб, и без ее райфу ты не мог пользоваться силой ратника и его доспехом». Я опять кивнул. «Все верно. От райфу с Юн я был зависим с первого дня знакомства». «Так вот», — Фонтей обхватил меня за плечи и заговорил тише. «После того, как ты умер, все изменилось. Ты перешел в пограничное состояние. Теперь ты больше ратник, чем маг. Почему это произошло? Дело в том, что когда погибло тело Кира Нобу, дух Бейта Беннета выжил, так как этому телу не принадлежит. За время получения рангов твой дух стал намного сильнее, чем раньше. Поэтому сегодня смог наделить погибшее тело Кира Нобу свойствами ратника, буквально перестроив его под себя. И сделал он это без помощи белой совы, самостоятельно. Дух Бейта Беннета так отчаянно цеплялся за жизнь, что начал перерождение мертвого тела Кира Нобу в ратника и победил». Я уставился на Фонтея и спросил пересохшими губами. «Это значит, что теперь мне не нужно Райфус Юн, чтобы пользоваться силой ратника и доспехом?» Мак снова взял мою руку и показал на красно-синюю метку на моем указательном пальце. «Синяя половина метки, которую ты видишь, — это Райфу Бейта Беннета, твоего собственного духа. Оно теперь не исчезнет, потому что оно твое по праву. Однако твоему духу не хватило мощи, чтобы переродиться в ратника полностью. Поэтому голубая метка на твоей ладони пока не работает. Ее нужно распечатать». «На самом деле, Буф сказал верно, тебе нужно погибнуть еще раз, чтобы стать полноценным ратником. Тогда твоя метка мага на пальце исчезнет, и останется только метка ратника на ладони. Но это опасно. Чтобы пережить повторную смерть тела, твой дух должен быть сильным, очень сильным, намного сильнее, чем сейчас. Иначе ты рискуешь не выжить вовсе. Тебе нужна шестая высота, а ее могут дать только каскады, как и высший драконий доспех. Тут ты от них никуда не денешься». Я раскрыл ладонь шире, растопырив пальцы. Странно было видеть все это на своей руке, красно-синюю метку на пальце и наполовину скрытую метку ратника на ладони. «Но если я когда-нибудь полностью превращусь в ратника, то мне нужен будет доминат, чтобы находиться среди людей, так ведь?» Я еле оторвал взгляд от руки и опять посмотрел на Фонтея. Тот покачал головой. В его глазах появился восторг. «Нет, тебе никто не будет нужен. В этом тоже твоя уникальность. Ты независим от каскадов, потому что не они тебя создали. Ты сам себя создал. Творцы лишь пользуются твоей силой. Ты дух из другого мира. В понимании других духов здесь ты полностью свободен». Не удержавшись, я навалился на стену сарая и зажмурился. «Все, что вы говорите, это просто... не знаю. Адами Фонтей, я же теперь не человек, получается». Все эти новости взрывали мне мозги. Стоит только случайно умереть, и начинается какая-то хрень. «Ты все еще человек, Киро. Пока еще человек, но уже не такой уязвимый, как обычные люди. Ты сильнее и выносливее, чем они. Тебя сложнее убить и даже ранить. Ты рыцарь. пол рыцаря», — по привычке поправил я. «Нет, Киро, теперь уже нет. Ты обрел куда большую силу, чем половина. Но, увы, еще не всю». «И что мне теперь с этим делать?» Фонтей наклонился ко мне. «Жить, Киро, жить! Дух твой остается все тем же. Он лишь крепнет и преображается. Но ты все тот же парень, как и твой брат». Я опустил голову. «Он может вообще не прийти сегодня. Я рискнул всем ради 3 секунд разговора с братом. Да я сдох ради этого, но никто не даст гарантии, что Бронан узнал меня». Фонтей взял меня за плечо. «Может случиться все, что угодно. Но сражаться мы будем все равно. Вместе с тобой мы сражаемся за свой мир». «Думаете, у нас получится все, что мы задумали сегодня?» «Не знаю, Киро. Я не предсказатель, но я сделаю все, что смогу. И ты сделай». Он вдруг тихо-тихо и довольно хохотнул. «Будет забавно увидеть физиономию Нимонда, когда он узнает, что ты не погиб. Хороший будет эффект неожиданности. Так и представляю себе, как ты надвигаешься на него, а твои татуировки раскрываются в высший драконий доспех. Какой будет эта броня, никто не знает, но это будет что-то грандиозное». Я снова в растерянности уставился на Фонтея. От удивительных и странных открытий меня уже начинало подташнивать. «Не понял, что будет раскрываться? Татуировки? Какие татуировки?» Маг хлопнул себя по лбу. «Я же тебе не сказал, дырявая башка. Кроме роста и ширины плеч, в твоем теле изменилось еще кое-что. Появились татуировки, моментально раскрывающие доспех. Ты можешь увидеть их уже сейчас и, конечно, использовать тоже». «Честно, я бы хотел, чтобы все эти новости мне сообщали, когда я буду сидеть на стуле. Ноги малость слабли при каждом новом открытии. Теперь вот татуировки нарисовались». «И где они?» — выдавил я. «А я откуда знаю? Ищи!» — пожал плечами Фонтей. Я немедля стянул с себя мешковину и принялся осматривать тело через обожженные дыры в одежде. Вот теперь я заметил, что плечи действительно стали шире, а руки еще жилистее, чем раньше. Недурно. На измазанном в нагаре теле, кстати, не нашлось ни одного ожога, только застарелые шрамы на животе, даже моя рассеченная бровь зажила. Синяков тоже не было, как и порезов, ссадин и кровоподтеков. А ведь горгуны очень постарались меня избить. По-хорошему, лежать бы мне в больнице не меньше 2 недель, а тут будто ничего не было. Тело ратника восстановило кожный покров. Честно, я сам себе сейчас казался не человеком, а киборгом, хотя по виду, конечно, не особо отличался от прошлого Кира Ноб. Тот тоже был высоким и натренированным парнем, просто сейчас стал чуть выше и чуть натренированнее. Но вот татуировки... Сначала я их не увидел, пришлось задирать на себя лохмотья и смотреть внимательнее. «Вижу одну на спине», — вдруг объявил Фонтей. «Пластина брони от керасы с рисунком драконьего хребта. Тянется от затылка и по всей линии позвоночника». «Драконьего хребта?» Я быстро повернул голову, чтобы посмотреть на спину, но, естественно, ничего не увидел. «Белая сова тебе опишет, как это выглядит». «Ну да, она опишет. Еще как». Без энтузиазма отреагировал я. Пока оставалось лишь догадываться, как Сьюн воспримет мои изменения. Почему-то ничего хорошего я не ждал. «О, и на плечах, глянь», — добавил Фонтей. Оказалось, на плечах была высечена полоска латной брони с рисунком черной драконьей чешуи. Она начиналась от плечевого сустава и уходила на лопатки. Еще такую же полоску брони я обнаружил с внешней стороны голеней. «Надеюсь, на копчике рисунков нет хвоста, например», — пробормотал я. «Все шутить пытаешься», — улыбнулся Фонтей. «Это хорошо. Кстати, такие татуировки есть на каждом ратнике. Только все они разного вида. У белой совы спроси, у нее тоже есть». Я перестал себя осматривать и спросил то, что тревожило меня с того самого момента, как только я узнал о своих изменениях. «А белая сова, она все так же принадлежит мне? Ну, то есть, она остается моим ратником, и я могу призывать ее с помощью медальона?» Пока ты в пограничном виде, то все еще маг. А значит, остаешься ее доминатом». Я выдохнул. «Хорошо. Тогда надо бы ей сказать о том, что случилось». Фонтей понял мой намек сразу и вынул из кармана все, что я ему оставил еще в карете принцессы Энио. Перстень с браслетом из магметалла и медальон призыва. «Кстати, тебе магметалл уже и не нужен. Твой меч ратника теперь всегда при тебе. Стоит только вытянуть руку». Я все равно надел магметалл на руки. «Это на всякий случай. Уверен, что пригодится». «Ты, конечно, хороший стратег, Киро», — ответил Фонтей. «Только все предусмотреть невозможно. Ты ведь не предусмотрел свою смерть, хотя и знал о ней заранее. Забавно, но для тебя она все равно стала неожиданностью». Мы посмотрели друг на друга. Фонтей улыбнулся. «Сначала я напугался, увидев тебя таким. Но теперь понимаю, что просто так ничего не случается. Ты достоин своего перерождения в темного рыцаря». Он покосился на медальон, который я только что надел на шею, и добавил с беспокойством. «Надеюсь, и белая сова также посчитает. Хотя ни один предсказатель не возьмется предполагать, какой будет ее реакция». Она будто услышала его слова. Медальон сработал сам собой, луч прошиб туманную дымку, и в полумраке сарая появилась Сьюн. Глянув на ее лицо, Фонтей тут же самоустранился. «Удачи, парень! Оставляю вас наедине. Но, если что, зови на помощь». Он юркнул в туман, а я и Сьюн уставились друг на друга. Ее взгляд скользнул по моему телу. «Живой, значит?» — процедила она и сощурила серо-сиреневые глаза. «Как думаешь, как долго ты еще будешь жив?» Я зачем-то почесал в затылке, хотя там не чесалось. «Ты собираешься меня убить?» «Почему ты не сказал мне, что собираешься умереть?» Ледяным тоном продолжила она допрос. «Я не собирался. Сам удивлен». «Удивлен», — вскинула брови Сьюн. «Добровольно пошел на смерть и удивился. Ну надо же! А меня нельзя было предупредить, да? Мы напарники или кто? Ты вообще думал, что делал? Ты мог умереть, а потом взял и умер, засранец. Ну и как тебе верить после этого? Ты такая задница, Киро. Только о себе и думаешь. Я уж понадеялась, что в твой череп больше никто не гадит, но нет, там еще больше навоза, чем было раньше». Я продолжал чесать в затылке и выслушивать ее гневные вопли. Хорошо, что нас защищал звуконепроницаемый туман. Наконец, выждав, когда Сьюн начнет переводить дыхание и сделает паузу, я успел сказать. «Мы на вражеской территории, если что. Сейчас бы с другими делами разобраться». «Нет, я разберусь с тобой сейчас». Она решительно направилась ко мне и подошла вплотную. Вот тут я ощутил, что мой рост действительно изменился. Сьюн почти на голову стала ниже меня и, конечно, тоже увидела разницу. Ее гнев исчез так же быстро, как и появился, потому что через дыры в одежде она разглядела еще и татуировки на моих плечах. «Киро, это...» Ее рука медленно потянулась к моей коже. Пальцы прикоснулись к рисункам так нежно, что мурашки пронеслись по телу. «Это же броня ратника. Доспех темного рыцаря теперь прямо на тебе, стоит лишь сделать движение». Она вдруг отдернула руку и заглянула мне в глаза. «Признайся честно, ты знал, что так будет? Ты ради этого умер?» Я покачал головой. «Не ради этого». Потом я поднял правую руку, показывая Сьюн свои изменения. Увидев еле заметную метку ратника, а потом и метку мага, заполненную наполовину синим райфу, она закусила губу. «Значит, я тебе больше не нужна? Теперь ты можешь быть ратником и без меня?» «Могу, ну и что? Ты нужна мне все равно». «А каскады?» «А что каскады? Единственное, на что они могут повлиять, это на то, какой вид доспеха я получу, и дадут ли они мне шестой ранг. Во всем остальном я волен». «Волен», — эхом повторила Сьюн, в ее голосе появилась тоска. «А я нет, но очень хочу». «Сначала надо узнать, как это сделать». «Это может сделать только Нимант. Ты же сам слышал, как об этом говорил ратник Мортен. Слышал ведь?» Я промолчал. «Да, я отлично слышал, как он говорил про Нимонда, но обращаться к нему за подобными вещами — самоубийство. Даже силой с клинком у глотки заставлять его рискованно». Вопрос повис в воздухе, и обсуждать его сейчас не имело смысла. Сьюн тоже это понимала. Она вдруг сощурилась, лукаво так и многообещающе, как дьявол. «Значит, ты настоящий темный рыцарь? И даже не полрыцаря?» «До настоящего мне еще две высоты. Нужен шестой ранг». Она снова дотронулась до татуировки на моем плече и томно выдохнула, будто от предвкушения. «Не будь я белой совой, если мой доминат не получит шестую высоту. А еще... еще ты освободишь меня от каскадов, а потом... ох, что будет потом, когда я стану свободной? Мало тебе не покажется». Она закусила губу, оглядывая мое изменившееся тело так жадно, будто еле справлялась с собой, чтобы не накинуться на меня прямо тут. Ну, а я снова не сказал ей про смерть. Еще одну, что меня ждет, если я захочу стать настоящим ратником. Зато задал дурацкий вопрос. «Слушай, а на твоем теле тоже есть татуировки? Может, покажешь, почему я их не видел?» Сьюн закатила глаза. «Потому что ты вечно отвлекаешься на определенные части моего тела, а остального не замечаешь. Я удивлена, что ты вообще мое лицо запомнил». Мы посмотрели друг на друга и неожиданно рассмеялись. Это был самый неуместный смех на свете. Все вокруг было хреново. Вражеский город, везде враги, я умер и воскрес непонятно кем. Сова зависит от богов, которые никогда ее не отпустят. Мой брат может не прийти навстречу, остатки делегации рискуют погибнуть при прорыве из города, а моего ратника способен освободить только Нимонд, а мы смеялись, как придурки. Время приближалось к закату. Почти 6 часов мы прождали во флигеле, рассевшись на мотках канатов и тросов. Никто больше не спрашивал меня о том, что произошло и как жить с этим дальше. Возможно, пока я разговаривал со Сьюн, они уже все обсудили и настроили планов. Теперь же разговоры были только о том, как выбраться из гнездовья. Задумка была дерзкой и опасной, но лучших вариантов не имелось. Этот запасной план отхода из города я предлагал Фантею еще в школе, но тогда никто из нас не предполагал, что именно его и придется осуществлять. Вариант действий сейчас был только один, и чтобы все прошло как надо, я должен был пойти первым. Для начала мне нужно было забрать брата, а потом подготовить остальное. Прежде чем покинуть флигель, я облачился в доспех и впервые сделал это без участия белой совы. Под пристальными взглядами магов я прошел на середину сарая, чуть опустил голову и расставил ноги шире, а затем медленно дотронулся красно-синей меткой до запястья левой руки. Все произошло мгновенно. Пластины брони выросли прямо из мышц, чуть кольнув в тех местах, где имелись татуировки. От затылка по всему позвоночнику пронеслась холодная молния, и средний драконий доспех пепла, глухо выщелкивая, закрепился по всему телу. Я поднял голову, размял шею и обернулся на остальных. «Надо срочно доложить императору», — шепотом повторил генерал Грегсон, оглядывая мою броню так, будто тоже хотел такую же. «Невероятное оружие! Такого у нас еще не было!» — пробормотал Йорга с восторгом и уважением в глазах. Буф молча кивнул мне, желая удачи, а вот Фантей произнес это вслух. «Удачи, темный рыцарь! Мы ждем от тебя знак, чтобы вступить в бой!» Все смолкли, наступила благоговейная тишина. Я еще раз окинул всех взглядом и быстро покинул флигель.